Глава 22. Сейлан. Кыш никак не мог угомониться. Я же смотрел на лысого мужчину в белом и не мог понять, где его раньше видел. Кажется, он встречался мне в книгах. Едва он пошевелился, мы с Адрианом выпустили ледяные путы. Колдун моментально покрылся толстой коркой льда, правда, успел прошептать что-то одними губами и закрыл глаза. Вокруг закружил ветер, воздух поднялась метель. Стул едва не ударил Нриара, но тот перехватил его за ножку и с размаху ударил мужчину по голове. Все стихло. По ледяной глыбе пошли трещины. Они все множились и расползались, как паутина, а потом все эти ледяные наросты вмиг осыпались, скрыв обломки стула. Колдун пошатнулся и, не устояв плашмя, рухнул на пол. «Убивают!» — заверещал Кыш, в панике накручивая круги под потолком, но заметил обезвреженного врага и немного снизился, чтобы убедиться в этом. Как назло, лысый мужчина в этот момент распахнул глаза, и горгул обделался прямо на лицо колдуна, завопив похлеще визгливой девки. «А-а-а!» Рванул к окну, все еще заколоченному досками, и протаранил их, после чего в них осталась дыра, да вдали медленно затихал крик. Адриан же тем временем наклонился к мужчине в белом и одним точным ударом снова лишил того сознания. Задержался, проверил пульс и глянул на брата. «Стулом? Серьезно?» «А что под руку попалось?» — пожал тот плечами. «Хорошая тактика, как по мне, сногсшибательная». Я недовольно покачал головой, потому как моих сыновей обучали магии лучше из лучших, а по итогу оба одолели противника грубой силой. Да и признаться, сейчас было не до шуток. Снежа по-прежнему находилась неизвестно где. «Не нравится мне этот колдун». Адриан поднялся и отряхнул руки. «Слишком силен для простого человека». «Как раз-таки он простой человек, потому что непростой выдержал бы мой удар и не свалился с первого же удара». «Тебя не смутило, что он не поддался двойной заморозке?» — скептически уточнил брат. «Нужно привести его в чувство и допросить», — прервал я их пустую болтовню, «но сначала заковать в сдерживающие цепи». «Думаешь, такие есть в доме людей?» — упер руки в бока Нариар, тоже встав над колдуном. «Вряд ли», — ответил Адриан. «Придется придумывать что-то другое, более действенное. Я знаю только ритуал блокировки». «Он не подействует!» — отсек я эту идею и снова всмотрелся в лицо бородатого мужчины. Никогда не жаловался на память, но сейчас упорно не мог вспомнить, где видел его раньше. Возможно, наша встреча произошла мимоходом, а человек показался заурядным, но такой не смог бы противостоять двойной магической атаке. Возможно, он успел выставить защиту или же имел сильный внутренний источник, который оберегал его. Если второе, то какой же силой должен был обладать такой источник? «Я нашел Кыша довольно давно», — рассматривая колдуна, припомнил я, «но этот человек не выглядит истощенным». «Его даже тянет назвать полным сил», — подметил Адриан, в то время как Нериар присел на корточки, втянул носом воздуха, потрясенно глянул на нас. «Древняя магия, от него так и разит ею. Помнишь, Ар, мы как-то пробрались в катакомбы под городом и нашли заброшенный зал с алтарем, где эти чудики промышляли своей магией. Их потом там же и казнили. Пахло точно...» Сын заметил мой тяжелый взгляд и примолк. Поднялся, отряхнул руки. Адриан же начал плести невидимые носилки, на которых можно будет переправить нашего заключенного в другое место. Мне не терпелось немедленно поговорить с колдуном, но для допроса больше подойдет подвальное помещение, нежели лишенное окон. Через считанные минуты мы отправились в дом семейства Актар. По пути нас встретил взволнованный Грай. Он спешил к нам, бросив дела королевства, которые пришлось взять с собой. Раз я занимался отбором невесток, то надо же было кому-то читать письма, жалобы и отвечать на них. «Ваше Величество, ваш горгул прилетел с воплями, что нас всех убьют. На вас снова было покушение?» «Ничего подобного. Он просто переволновался на старости лет». «На старости?» — хохотнул Нариар. «Этот неугомонный Кыш переживет всех нас вместе взятых. Помяните мое слово». «А вот и любопытные носы!» — широко заулыбался он и помахал девушкам, которые наблюдали за нами из окна гостиной. На пороге топтался взволнованный Тьюр, заприметив нас, засеменил навстречу. Но остановился на полпути, пораженно глядя на тело, которое летело за нами в воздухе. «Не может быть!» — побледнел он. «Дочь моя, неужели...» «Нет, нет, Снежа, как же так?» Я обернулся на тело колдуна, которое Адриан при выходе накрыл найденной в башне простыней. Послышались женские голоса, кто-то взвыл. «Соболезную!» — театрально вздохнул Нориар и, положив руку на плечи мужчины, повел его в дом. Второй сын лишь покачал головой, но поступок брата никак не прокомментировал. «Мне же сейчас было не до ложных слухов. Голову занимали мысли о том, какими путами связать колдуна, чтобы тот не смог вырваться раньше времени. Слишком сильную магию применять было нельзя, иначе некому будет отвечать на мои многочисленные вопросы». Только мы двинулись к входу, как навстречу выпорхнула встревоженная Нинни. Я потребовал показать самое холодное подвальное помещение, что было в доме. «Почему? Зачем?» — раскудахталась она. «Не лучше ли расположиться в гостиной, все же это... Как же так? А я ведь...» «Немедленно!» — поторопил ее. Чуял, что времени на пустую болтовню не было. Колдун мог в любую минуту очнуться. А я еще не выбрал, как его сдержать, не убивая. Исчезновение Снежи не давало покоя. Зверь бунтовал, и его злость уже кипела внутри меня. Тянуло раскрошить что-нибудь, но я пока держался. Мало мне проблем, так еще и Нориар со своими выходками. «Да-да, конечно», — она промокнула платочком сухую кожу щек, изображая вселенскую скорбь. «А может, действительно горевала о гибели дочери?» Признаться, мне сейчас было не до выяснения искренности эмоций госпожи Актар. Шмыгая носом, Нинни показала нам подвал. И мы спустились, оставив женщину наверху. Адриан тщательно прикрыл дверь, а потом повернулся ко мне. «Что будем с ним делать?» «Вмуруем в стену». Я задумчиво посмотрел на влажные камни старой кладки, скудно освещенные магическими огоньками. «Это безумие!» «Есть другие предложения?» Грустно усмехнулся я. «У семейства Актар вряд ли валяются в кладовке магические кристаллы, а на чердаке пылятся артефакты. Мы не найдем ничего, что нужно для простейших заклинаний. А сильными мы его убьем, поэтому придется выкручиваться». «Верно», — сдавшись, сын потер подбородок. «В таком случае, может, позвать Нориара? Его магия отлично взаимодействует с камнем». «Считаешь, твой брат справится?» «Почему нет? Он не настолько безнадежен, как ты считаешь». «Тогда зови», — согласился я. Когда дверь за сыном закрылась, я откинул простынь, прикрывающую колдуна, внимательно осмотрел его лицо, выступающие на лбу кости и длинную бороду. Сколько ни напрягал память, безрезультатно. Махнув рукой, обошел подвальное помещение и выбрал самую ровную стену. В этот момент появились принцы. Нориар жевал булочку и выглядел крайне довольным своей выходкой. «Что от меня нужно?» — поинтересовался он, но, поймав мой осуждающий взгляд, поперхнулся. Откашлившись, выгнул брови. «Что? Там такое устроили, что никакой цирк с этим не сравнится. Я точно не зря приехал в эту дуру, хоть повеселился». «Твое поведение, как всегда, оставляет желать лучшего». Не разделил я его веселье и указал на колдуна. «Нужно переплести плоть человека с твердым предметом, то есть сделать его частью этого здания». «Невозможно». «Возможно, если постараться». Но он остался при своем мнении. «Этот процесс очень сложный и трудоемкий. Чтобы соединить ткани разной плотности, нужно провозиться с ними не один час. К тому же это больно. Колдун проснется и попытается помешать мне, и я его убью. Давай ты сразу лишишь его жизни без прелюдий. Если на этом все, то я пойду. Там как раз самое интересное начинается. Обожаю драму». Я кивнул, отпуская принца, но не успел он дойти до двери, как колдун застонал и пошевелился, провел ладонью по лицу и, глянув на испражнения кыша, в которых измазался, сморщился, как сушеный гриб. «Горгулья дерьмо! Будь моя воля, передавил бы этих тварей собственными руками!» «Ладно, попробую!» Засунув остаток булки в рот, Нориар отряхнул руки от крошек и потянулся к человеку. Подняв, развернув его магией, со всей силой впечатал в стену. Тот вскрикнул от удара, и по камням побежали трещины. Мы с Адрианом переглянулись и поспешно направили замораживающий поток на опасного колдуна, способного на немыслимые вещи. С потолка посыпалась крошка. Глаза человека наполнились серым, все вокруг стало пустым, лишилось цветов. Казалось, даже твердые поверхности на мгновение стали мягкими. Нориар сильнее надавил на тело колдуна, и он провалился в стену. Все в один миг вернулось на круги своя. Булочка выпала изо рта сына, он пораженно моргнул. «Это не я!» «Силен!» — Адриан в отчаянии взъерошил свои волосы. «Вон!» — прорычал я, с трудом сдерживая взбесившегося во мне зверя. «Отец, ты же сам видел!» — указал на ровную стену принц. «Мы сделали, как ты сказал, но этот...» «Вон, я сказал!» Взревел так, что голос эхом прокатился по подвалу, а дом дрогнул. Сыновья поспешили исчезнуть. Я сжал кулаки до боли в сухожилиях, ударил в проклятую стену, потом второй, третий раз. Не чувствовал боли, не помнил себя от гнева. Не представляю, сколько прошло времени, когда тупая злость перестала застилать глаза. Я попросту был не готов к собственной никчемности. Упустил, ничего не смог предпринять, поэтому... не нашел ее. Но еще не все потеряно. Я мысленно стал проигрывать все варианты. Можно вернуться в башню и еще раз изучить следы. Надо заставить Кыша вывести нас на логово этого колдуна. Он же чует запах его магии. Думаю, это возможно, если договориться с Гаргулом. Я покинул полуразрушенный подвал и решительно поднялся на первый этаж, где услышал шум и крики. Поморщился. Ох уж этот Нориар, устроил спектакль. А мне сейчас не до этого, нужно отыскать Снежу и спасти ее. Я поспешил покинуть дом через холл. Только сделал несколько шагов, как увидел ее. Девушка удерживала под мышками двух маленьких вертлявых драконят. Растрепанная, с румянцем на щеках и блестящими от возбуждения глазами. Это видение? Снежа?